Глава 42. Что ты можешь дать взамен? Несмотря на семейные неприятности, Беатрис переживала счастливые дни. Редко случается, что будущий муж молодой леди живет совсем близко, но Беатрис повезло, и мистер Ориэл сумел в полной мере воспользоваться преимуществами удачного географического положения. Пейшенс то и дело заманивала будущую невестку в дом священника, чтобы наедине обсудить хозяйственные мелочи, новую мебель или новый ковер, но уединение подруг постоянно нарушалось. Как в эти безмятежные дни паства мистера Ориэла обходилась без своего пастыря, спрашивать не стану. Утренние службы сами собой отменились, а священник обзавелся превосходным викарием. И лишь одно черное пятно омрачало счастье Беатрис. Матушка постоянно изрекала все новые и новые враждебные умозаключения, отчего присутствие Мэри на свадьбе казалось абсолютно невозможным, но все-таки обещала брату уговорить ее. Больше того, Фрэнк даже повторил угрозу, что если Мэри на свадьбе не будет, то не будет и его самого. Беатрис поступила так, как поступила бы в подобном случае любая добропорядочная девушка. Спросила совета у жениха. «О, Фрэнк, должно быть, шутит!» — воскликнул мистер Ориэл. «Конечно, он придет. Не может не прийти». «Ты его не знаешь, Калеб. Брат настолько изменился, что стал просто неузнаваем. Даже не представляешь, как он теперь серьезен, решителен и непреклонен. Да я и сама мечтаю о присутствии Мэри, конечно, если мама позволит». «Значит, надо уговорить леди Арабеллу», — посоветовал мистер Ориэл. «Разумеется, я попытаюсь, но заранее знаю ответ. Только Фрэнк все равно не поверит, что старалась изо всех сил». Преподобный Ориэл утешил невесту произнесенными шепотом самыми нежными словами, которые только смог себе позволить. И, вдохновленная на подвиг Беатрис, отправилась исполнять просьбу брата. Посланницу немало удивила манера, в которой выслушали ее просьбу, когда с огромным трудом, дрожа и запинаясь, она изложила ее. «Что же, дорогая, не имею ни малейшего возражения», — сказала леди Арабелла. «То есть, конечно, если Мэри настроена вести себя прилично». «Ах, мама, даже не сомневайся», — воскликнула Беатрис. «Она умеет держаться безукоризненно». «Надеюсь, дорогая. Но, Беатрис, у меня есть определенные условия. Я никогда не испытывала неприязни к мисс Торн, так что если она даст Фрэнку понять, что не собирается выслушивать его безумные предложения насчет женитьбы, буду счастлива видеть ее в Грэшемсбери, как прежде». Беатрис не нашла ответа на ультиматум, хотя ясно понимала, что подруга и не подумает в чем-то убеждать Фрэнка по распоряжению его матушки. «Скажу тебе, дорогая, как я поступлю», — продолжила леди Арабелла. «Сама навещу Мэри». «Что? Ты пойдешь к доктору Торну?» «Почему бы и нет? Я и раньше там бывала». Леди Арабелла живо вспомнила последний визит и вполне определенное чувство, что больше никогда и ни за что не войдет в стан врага. И все же, чего не сделаешь ради непокорного, но горячо любимого сына. «Ах, точно, я вспомнила. Нанесу ей визит, и если найду силы, попрошу стать одной из твоих подружек. А потом ты договоришься с ней о деталях. Будь добра, милая, напиши мисс Торн записку и сообщи, что завтра в 12 я явлюсь к ним с визитом. Внезапный приход может ее встревожить». Беатрис исполнила поручение, хотя заранее почувствовала, что ничего из этого не выйдет. Да и записка вовсе не требовалась, поскольку расстройством нервов Мэри не страдала. Но, с другой стороны, предупреждение давало возможность подготовиться и заранее решить, какую информацию имеет смысл представить посетительнице, а о чем лучше умолчать. На следующий день, в назначенный час, леди Арабелла подошла к дому доктора Торна. Ее появление на деревенской улице всегда создавало легкую панику среди обитателей. Самого Сквайра жители Грэшемсбери прекрасно знали и часто видели, чего не скажешь про ее светлость. Поэтому уже через 10 минут после того, как знатная особа вошла в калитку доктора, новость разнеслась по окрестностям. А еще до того, как она покинула дом, миссис Амблби и мисс Гашинг определили точную причину необычайного события. Узнав о предстоящем визите, доктор Торн постарался освободить территорию. Мэри получила привилегию принять леди Арабеллу в одиночестве. Ее светлость держалась в высшей степени любезно, хотя, по мнению Мэри, слишком снисходительно, но, возможно, она судила пристрастно. Леди Арабелла жеманничала, улыбалась, спрашивала о дядюшке, о кошке, о Дженнет и вообще говорила все, что могло бы заинтересовать особу не столь разумную, как Мэри Торн. «А теперь, дорогая, объясню, зачем пришла». Девушка чуть склонила голову, давая понять, что готова внимательно выслушать все, что посетительница сочтет нужным сообщить. «Конечно, тебе известно, что Беатрис выходит замуж. Свадьба, скорее всего, состоится в начале сентября, то есть очень скоро. Бедная девочка умирает от желания видеть тебя среди подружек невесты». Мэри слегка покраснела, однако всего лишь ответила, да и то достаточно холодно, что признательна Беатрис за доброту. «Хочу заверить, Мэри, что она, как прежде, искренне тебя любит. Собственно, как и я, как все мы. Мистер Грэшем всегда оставался твоим другом». «Да, за это я ему очень благодарна», — также без эмоций сказала девушка. Леди Арабелле повезло, что собеседница умела держать себя в руках. Если бы заговорила искренне, шансов на примирение просто не было бы. «Чистая правда. Думаю, все мы старались радушно принимать тебя в Грэшемсбери до этих неприятных событий». «О каких же событиях вы говорите, леди Арабелла?» «Беатрис очень расстроится, если тебя не будет на свадьбе», продолжила ее светлость, оставив вопрос без внимания. «Вы с ней провели вместе так много времени, что девочка не сможет почувствовать себя счастливой, если тебя не будет рядом». «Милая Беатрис», — воскликнула Мэри, на миг согретая искренним чувством. «Вчера она пришла ко мне с просьбой отменить любые возражения относительно твоего участия. Ответа я пока не дала. Что, по-твоему, следует ответить?» Пораженная вопросом, Мэри некоторое время молчала, потом переспросила с недоумением. «Что ответить?» «Да. Какой ответ, на твой взгляд, будет правильным? Спрашиваю, потому что ты — самое заинтересованное лицо». Мэри задумалась, а потом твердо сказала. «Думаю, вам следует объяснить, Беатрис, что поскольку в настоящее время вы не в состоянии радушно принять меня в своем доме, будет лучше, если не примете вообще». Подобного заявления леди Арабелла никак не ожидала и, в свою очередь, испытала потрясение. «Но, Мэри, я была бы счастлива принять тебя, как раньше, если бы могла». «Ну а раз не можете, ваша светлость, на этом разговор лучше закончить». «О, но я не готова к такому выводу», — сладко улыбнулась леди Арабелла. «Не знаю, что ты имеешь в виду. Мне бы хотелось прекратить досадную неприязнь. Но все зависит от одного известного обстоятельства». «Неужели, леди Арабелла?» «Да, именно так. Не рассердишься, если задам еще один вопрос?» «Нет. Надеюсь, что нет». «Правдивы ли слухи о вашей с Фрэнком помолвке?» Некоторое время Мэри сидела молча, прямо глядя в лицо ее светлости. Не то чтобы решала, какой ответ дать, просто нужные слова не сразу пришли на ум. «Конечно, слухи дошли и до тебя», — продолжила леди Арабелла. «Да, дошли». «И ты отреагировала должным образом, когда отправилась в гости в Боксл-Хилл, а до этого вместе с мисс Ориэл поехала к ее тетушке». Мэри вспыхнула в негодовании и едва не высказала резкие слова, которые были готовы сорваться с языка. «Тем не менее, люди продолжают сплетничать. А Фрэнк, который до сих пор остается наивным мальчиком, вбил себе в голову какой-то юношеский вздор. Вынуждена с сожалением признать, что в данном случае он повел себя не так разумно, как ты. Поэтому спрашиваю, правдив ли слух? Меня вполне устроит ответ, что ложен». «Но слух соответствует истине, леди Арабелла. Я действительно помолвлена с Фрэнком Грэшемом». «Помолвлена и намерена выйти за него замуж?» «Да, совершенно верно». Что оставалось делать ее светлости? Трудно было представить ответ яснее, решительнее и откровеннее, чем это спокойное и уверенное заявление. Дерзкая интриганка, пусть и заметно покраснев, бесстрашно и с открытым вызовом прямо смотрела на собеседницу. «И вы осмелились сказать такие слова мне в лицо, мисс Торн?» «Почему же нет? Разве вы задали мне вопрос не для того, чтобы получить правдивый ответ?» «Да, я обручена с Фрэнком. Что еще вы хотите знать?» Решительная краткость, с которой Мэри признала предосудительный поступок, едва не лишила ее светлости присутствия духа. Она и сама уже не сомневалась, что молодые люди обручились, и вряд ли ожидала, что Мэри станет отрицать очевидный факт, но в то же время не предполагала, что признание будет столь откровенным, причем без тени смущения или стыда, даже без малейших колебаний. «В таком случае ваше присутствие в Грэшэмсбери абсолютно невозможно», жестко проговорила леди Арабелла. «Я в этом нисколько не сомневалась. В Грэшэмсбери я смогу появиться только в одном качестве, как признанная невестка мистера Грэшэма». «Этого не будет. Ни сейчас, ни когда-либо еще». «Не стану вас разубеждать. Что касается свадьбы Беатрис, о моем присутствии не может быть и речи». Некоторое время леди Арабелла сидела молча, пытаясь успокоиться и обдумать, какие доводы привести. Вернуться домой, всего лишь выразив гнев, было бы неразумно. Второй возможности поговорить с Мэри с глазу на глаз может и не представиться. Трудность заключалась в том, чтобы решить, как именно использовать этот шанс — угрожать или умолять. Ее светлость искренне верила, что свадьба в принципе невозможна ни при каких условиях. Но, учитывая главную миссию и обязанность сына — женитьбу на даме с деньгами, помолвка могла серьезно нарушить перспективы. Поспешно оценив ситуацию, леди Арабелла решила сначала прибегнуть к убеждению, затем к мольбе и, наконец, в случае необходимости, к угрозе. «Я потрясена. Не удивляйтесь, мисс Торн, потрясена столь исключительным признанием». «Что именно считаете исключительным? Факт признания или факт помолвки с вашим сыном?» «Пока оставим тонкости в стороне. Но позвольте спросить, вы действительно верите в возможность, только в возможность, вашей с Фрэнком свадьбы?» «О, несомненно, свадьба вполне возможна». «Разумеется, вам известно, что у него за душой нет ни шиллинга. И у меня тоже, леди Арабелла». «И не появится, если он не поступит вопреки воле отца. Должно быть, вам известно, что вся недвижимость находится в распоряжении мистера Грэшэма». «Насчет недвижимости мне неизвестно ровным счетом ничего. Да и не собираюсь я о ней думать. Мне нужен Фрэнк, а не какая-то недвижимость. Не хотелось бы говорить столь резко, но вы вынуждаете отвечать откровенно». «На что же собираетесь жить? Для любви в шалаше вы не так уж молоды». «Но не так уж и стары. Как вы недавно заметили, Фрэнк все еще мальчишка». «Дерзкая распутница. Наглая, бесстыдная, невоспитанная шлюха», мысленно взорвалась леди Арабелла, но сумела сдержаться. «Мисс Торн, вопрос крайне серьезен, и мне не до шуток. Ваш брак совершенно невозможен. Вы не можете пожениться». «Не понимаю, почему». «Не беспокойтесь, мистер Ориэл все устроит. Мы оба его прихожане, так что ему придется нас обвенчать». «Полагаю, что в данных обстоятельствах брак окажется незаконным». Мэри лишь молча улыбнулась. «Можете сколько угодно смеяться, мисс Торн, но выяснится, что я права. Существуют законы, чтобы предотвратить ужасное несчастье, которое принесет этот брак». «Уверена, что ни один мой поступок не станет причиной чьей-то трагедии». «Еще как станет! Подумайте, мисс Торн, подумайте о положении Фрэнка и его отца. Наверняка знаете достаточно, чтобы понимать, Фрэнк не может жениться без денег». «Задумайтесь о репутации единственного сына мистера Грэшэма в графстве, о старинном имени, о фамильной гордости. Вы достаточно долго жили среди нас, чтобы осознать важность благородного происхождения в обществе. Да, подумайте хорошенько и скажите, возможно ли избежать глубочайшей катастрофы, которую принесет ваша свадьба? Позаботьтесь о душевном спокойствии мистера Грэшэма. Ну а если действительно любите моего сына, то не захотите навлечь на него несчастье и позор». Мэри была глубоко тронута, ибо слова ее светлости содержали истину, но права на отступление она не имела. Судьба была определена, и никто не сможет столкнуть ее с пути. Лишь бы сам Фрэнк не изменил решение. «Мне больше нечего вам сказать. Спросите у сына. Фрэнк ни о чем не жалеет». «И это довод, Мэри?» «Для меня не просто довод. Закон. Я дала Фрэнку слово». «И готова держать данное слово ему во вред?» «Надеюсь, что не во вред. Помолвка, если он не решит ее расторгнуть, продлится столько, сколько необходимо. Но все же время придет. После смерти мистера Грэшема?» «Надеюсь, что значительно раньше». «Такой вероятности не существует. И вы, со своей хваленой рассудительностью, все равно готовы настаивать на безумной помолвке?» «Нет, леди Арабелла. Принуждать Фрэнка к тому, чего он не пожелает, я не стану. Ничто из сказанного вами не изменит моего решения. Ничто не заставит нарушить данное слово. Только его мнение. Одного его взгляда будет достаточно. Как только Фрэнк даст понять, что любви ко мне больше нет, я тут же откажусь от помолвки. Вот тогда и порадуйтесь от души, не раньше». Обещание прозвучало не слишком обнадеживающе. Мэри была хоть и упряма, но благоразумна, тогда как Фрэнк отличался еще и безрассудством, а поэтому на Мэри еще как-то можно воздействовать, а вот на Фрэнка вряд ли. «Мисс Торн, то есть Мэри, так как я по-прежнему хотела бы считаться вашей подругой. Говоря по правде, леди Арабелла, — перебила ее девушка, — я уже давно не считаю вас таковой». «Значит, неправильно меня понимаете. Но я продолжу. Вы ведь не можете не признать всю нелепость этой помолвки». «Ничего подобного». «Однако сомневаюсь, и вам нечего сказать в свою защиту». «В данную минуту сказать действительно нечего, потому что защищаться от вас мне ни к чему». «Не знаю, кто из вас больше заинтересован, но прошу вас пообещать, что освободите Фрэнка от данного слова, если он того пожелает». «Освободить? Но ведь это он должен освободить меня, если сочтет нужным». «Очень хорошо. Во всяком случае, позволяйте ему это. А не проявите ли благородство, сделав первый шаг?» «Не считаю возможным». «Ах, напрасно. Если он заговорит о нелепости помолвки и предложит ее разорвать, что скажут люди?» «Они поймут, в чем причина, и скажут правду». «А что скажете вы?» «Ничего». «Что подумает Фрэнк?» «Ах, вот этого не знаю. Все зависит от того, послушается он вас или нет». «Верно. И вот потому, что знаете его образ мыслей, потому что верите, что он, способный так много дать, не нарушит обязательств по отношению к вам, той, которой нечего дать взамен, заявляете, что не намерены сделать первый шаг. Разве это благородно?» Мэри поднялась, не в силах произнести то, что собиралась, удобно сидя на диване. До этой минуты преклонение леди Арабеллы перед деньгами не звучало со столь оскорбительной прямотой. Но сейчас Мэри почувствовала, что больше не может сдерживать негодование. «Которой нечего дать взамен. Разве она не отдала все, что имела? Разве не подарила ему все свое богатство? Разве не отдала любимому сердце, способное к безупречной верности? И разве их отношения не стали в 20 раз благороднее родословной чванливых обитателей Грэшемсбери? Жестокие, несправедливые слова, которые нечего дать взамен, адресованы ей, готовой отдать все на свете». «Леди Арабелла», — наконец заговорила Мэри, — «судя по всему, вы меня не понимаете и вряд ли когда-нибудь поймете. Если так, считаю продолжение разговора совершенно бессмысленным. Да, мы с вашим сыном не можем дать друг другу материальных благ. Но Фрэнк признался, что любит меня. Я тоже не стала скрывать свое чувство, и мы обменялись клятвами. Для меня данное слово священно, и никакие угрозы не заставят отказаться от него. Но если Фрэнк пожелает изменить решение, не стану ни упрекать, ни обвинять. Если хотите, можете передать сыну мои слова. А сейчас прошу прощения, я больше не намерена слушать ваши рассуждения относительно того, как много или как мало каждый из нас способен дать другому». Мэри замолчала и сложила руки на груди, всем своим видом давая понять, что необходимые слова уже сказаны, и ее светлости пора удалиться. Гостья почувствовала ее настроение, мысленно признав, что имеет дело с личностью куда более сильной, чем она. Медленно поднялась и направилась к двери. «Очень хорошо», — все-таки произнесла она тоном, который был задуман как торжествующий, но потерпел фиаско. «Передам сыну, что вы позволили ему подумать еще раз. Очень надеюсь, что на сей раз он примет правильное решение». Мисс Торн не снизошла до ответа, а лишь склонилась в вежливом реверансе. На этом беседа закончилась. Оставшись одна, Мэри продолжала стоять до тех пор, пока с лестницы доносились шаги леди Арабеллы. В голове еще звучали издевательские фразы, а в душе медленно разгорался гнев. Но как только шаги стихли, а стук парадной двери возвестил, что гостья вышла на улицу, бедняжка упала на диван и, закрыв лицо ладонями, дала волю слезам. Рассуждения о деньгах бесконечно оскорбили, как и унизительное обвинение в том, что она вцепилась в Фрэнка из-за его положения в свете. Но в то же время речи леди Арабеллы были не лишены и логики, и это выбивало из колеи и вносило сомнения в мысли. Мэри действительно достаточно долго общалась с Грэшемами, чтобы понять, что их с Фрэнком свадьба вызвала бы всеобщее разочарование. Потом она спросила себя, подумала ли обо всех обозначенных леди Арабеллой обстоятельствах, соглашаясь принять предложение Фрэнка, и была вынуждена признать, что не подумала. Она высмеяла леди Арабеллу за то, что та назвала Фрэнка глупым мальчишкой, но разве не правда, что признание его стало следствием юношеской пылкости, а не мужской предусмотрительности? Если так, если она ошибочно приняла опрометчивое предложение, то не станет ли двойной ошибкой настаивать на свадьбе теперь, когда возникли серьезные сомнения? Фрэнк действительно не мог отказаться от данного ей слова первым. Что скажут люди? Это же позор. Сейчас Мэри сама спокойно задавала себе тот же вопрос, который ее возмутил, когда прозвучал из уст леди Арабеллы. А если не Фрэнк, то кто же, как не она? Выводы гостьи были совершенно правильными, пусть сказанные ею слова и оскорбили. Которой нечего дать взамен. Вот в чем состояло главное обвинение. Но так ли это? Девичья любовь, гордость, душа, само существование — разве это ничто? Можно ли сравнивать высшие понятия с количеством фунтов стерлингов в год? А если сравнить, то не развеются ли деньги по ветру, подобно невесомому пуху? Отвлеченные рассуждения не существовали для Мэри, когда под влиянием мгновенного чувства она впервые позволила дерзкой руке Фрэнка сжать ее ладонь. Не существовали они и в то время, когда появился другой поклонник, несравнимо богаче первого, любить которого оказалось так же невозможно, как невозможно не любить Фрэнка Грэшема. Мэри Торн твердо знала, что любовь ее не зависела от материальных выгод и зависеть никогда не будет. Леди Арабелла оказалась не в состоянии это понять, а потому повела себя отвратительно. Однажды Фрэнк осмелился прижать Мэри к своей теплой груди, и душа наполнилась радостью, которую она едва осмеливалась признать. В тот момент девичья скромность попыталась его оттолкнуть, но сердце рванулось навстречу. Сердце признало своего господина, повелителя, человека, достойного поклонения, мужчину, с которым суждено связать судьбу. Принадлежавшие любимому акры земли или их отсутствие не играли ни малейшей роли. Бог свел их вместе, чтобы они любили друг друга. Чувство переполнило душу, и Мэри дала себе слово любить Фрэнка вечно. И вот теперь ее призывали отказаться от любви только потому, что ей нечего дать взамен. Что же? Она откажется, если это пойдет ему на пользу. Наверное, правильно, что Фрэнк должен получить возможность с честью выйти из затруднительного положения. И она постарается предоставить ему такую возможность. Мэри встала, взяла перо, чернила и бумагу, присела за стол и уже собралась писать, но вдруг подумала о дядюшке. Почему он ни разу не заговорил с ней на такую важную тему? Почему не предупредил? Почему внезапно оставил без опеки, причем в самый ответственный момент, хотя неизменно относился к ней с заботой и вниманием. Мэри искренне поведала о своих переживаниях, не утаила ничего, но в ответ не услышала ни слова в поддержку. «Он тоже должен знать», — подумала она горестно, «что мне нечего дать взамен». Эти мысли не помогли, не принесли облегчения. И Мэри медленно принялась за послание. «Дорожайший Фрэнк», — хотела было написать «дорогой мистер Грэшем», но сердце восстало против бесполезной холодности. Нет, она не собиралась притворяться, что не любит его. «Дорожайший Фрэнк, твоя матушка приходила специально, чтобы поговорить со мной о нашей помолвке. Я не согласна с ней в принципе, но сегодня она высказала ряд соображений, которые трудно не признать справедливыми. Леди Арабелла утверждает, что наш брак очень огорчит твоего отца, опечалит всю семью и разрушит твою жизнь. Если все так, то могу ли я пожелать такого любимому человеку? Я не забыла о своем обещании и не поддалась на настойчивые требования твоей матушки разорвать помолвку. Но думаю, что будет разумнее, если ты забудешь все, что произошло между нами. Нет, скорее не забудешь, так как забыть невозможно, а сделаешь вид, что ничего не было. Если так, милый Фрэнк, если ты действительно согласен с леди Арабеллой, то не переживай из-за меня. То, что хорошо для тебя, хорошо и для меня. Представь только, какую мучительную боль доставит сознание, что погубило любимого. Изволь произнести хотя бы слово о том, что я свободна от данного обещания. Тут же сообщу дядюшке, что между нами все кончено. Да, поначалу будет больно, неизбежные случайные встречи доставят страдания, но постепенно успокоюсь. Мы всегда будем хорошо друг к другу относиться. Почему бы и не дружить? Конечно, не обойдется без душевных ран, но все в руках Господа. Он их вылечит. Представляю твои первые чувства по прочтении письма, но не действуй им в угоду. Подумай обо всех и обо всем. Об отце и твоем долге перед семьей, о матери, сестрах, об ожиданиях общества. Повторяя практически слово в слово доводы леди Арабеллы, Мэри была вынуждена защитить бумагу ладонью, чтобы слезы не капали и не размывали чернила. Обдумай положение по возможности холодно и, во всяком случае, бесстрастно. А потом напиши всего одно слово. Этого хватит. Должна добавить вот что. Не позволяй себе думать, что в глубине души я буду тебя упрекать. Здесь логика Мэри дала сбой, но сама она этого не заметила. Никогда не упрекну ни на словах, ни в мыслях. А что касается чужого мнения, то мне кажется, что все вокруг считают, что у нас нет будущего. Иными словами, все обрадуются, если мы прислушаемся к ним. Да благословит тебя Господь, мой дорогой Фрэнк. Больше никогда не назову тебя по имени, но обратиться иначе в этом письме было бы неправильно. Подумай обо всем и черкни пару слов. Твоя преданная подруга Мэри Торн. Поскриптум. Конечно, я не смогу принять участие в свадьбе, дорогой Беатрис, но когда молодожены вернутся домой из свадебного путешествия, непременно ее навещу. Уверена, что их ждет безмятежное счастье. Оба так добры, так хороши. Стоит ли говорить, что будут думать о них в день свадьбы? Закончив письмо, Мэри энергичным почерком адресовала его Фрэнсису Н. Грэшему-младшему, эсквайру, и сама отнесла на деревенскую почту. Она не собиралась ничего скрывать. Пусть все узнают в Грэшемсбери. Наклеив марку стоимостью в 1 пенни, с открытым лицом, без тени смущения, отдала послание жене булочника, которая служила начальницей почты, а, завершив процедуру, вернулась домой и пошла в столовую, где уже был готов к обеду стол. «Ничего не скажу дяде до тех пор, пока не получу ответа», — решила Мэри. «Он не говорит со мной на эту тему, так зачем его тревожить?»